Экран погас. Файра откинулась на спинку кресла и закинула ноги на стул. Несколько секунд она любовалась ими. За 3 месяца обстановка на кораблях остального флота медленно накалялась. Только флагман Торн, на котором был штатный экипаж и ни одного лишнего человека, и который фактически не пострадал в сражении с метеорами, был лишен язв, поразивших остальных. Мятеж был делом времени. Но Файре был не нужен обычный мятеж. Он должен быть управляемым. Управляемым ей. И тогда будет получен нужный результат. Адмиралу придется отдать приказ уничтожить собственный взбунтовавшийся корабль, а Файре обвинить его и флот капитана в некомпетентности. При этом последний погибнет, а Нарс отправится в изолятор. Простаку барону далеко до придворных интриганов. Ему нечего противопоставить племяннице императора, которая 20 лет прожила при дворе. На экране мигнул значок вызова. Файра несколько секунд думала, отвечать или нет, и в итоге решила ответить. «Госпожа», — обратился к ней с экрана штабс-инквизитор, стоящий на страже возле ее дверей. «К вам, лейтенант-врач Грена фон Сил». Файра улыбнулась. От Навира ничего не надо было скрывать. Этот преданный пес будет молчать, даже если отец будет рвать его на куски в подвале инквизиции. Грена пришла как раз вовремя. «Пропусти», — приказала она, — «и час меня ни для кого нет». «Слушаюсь, госпожа», — поклонившись с почтением, произнес охранник, и одновременно с этим круглый шлюз раскрылся, как цветок, пропустив в апартаменты княжной гостью. Файра встала и улыбнулась Грене. Урожденная баронесса за 2 последних года сделала стремительную карьеру. Причем сделала сама, лишь слегка поднажав на родителей, чтобы они протолкнули ее для службы на флагмане имперского флота. Файра подошла к маленькому столику и наполнила 2 бокала красным густым вином. Не таким хорошим, как сухое северное, но вполне пристойным, южным торнским. Молодая обворожительная баронесса, не стесняясь, подошла к ней и взяла свой бокал. Улыбнувшись хозяйке, она пригубила вино. «У тебя, как всегда, прекрасный выбор. Не то, что подают в здешних барах. Кислятина или приторная?» «Берегу специально для тебя, милая», — искренне улыбнулась Файра, любуясь затянутым во флотскую форму телом любовницы. Баронесса была великолепна. Жгут черных волос, немного раскосые миндалевидные глаза, такого же, как и волосы, угольно-черного цвета. Выдающаяся грудь и широкие бедра при очень тонкой талии дополняли картинку стройные ножки. От такого пристального разглядывания Файра завелась еще сильнее. «Я соскучилась», — она нежно провела рукой по бархатистой бледной коже своей гости. «Я тоже», — придвинувшись ближе, прошептала Грена. Она обняла княгиню за шею и, буквально обвившись вокруг нее, страстно поцеловала в губы. Файра ответила на поцелуй, продолжая ласкать лицо возлюбленной. Она чувствовала, как вздрагивает под ее руками молодая баронесса, как прижимается к ней все крепче. Одна за другой пуговицы кителя с лейтенантскими погонами сдавались пальцем княгини. И вот он полетел на пол. Следом последовала юбка. «Хочу!» – возбужденным голосом произнесла баронесса и судорожно дрожащими руками начала раздевать Файру. Через минуту 2 идеальных женских тела переплелись на королевской кровати. 2 противоположности. Грена с черными угольными шелковистыми волосами и Файра с белыми, блестящими, как серебро, густыми непослушными локонами. «Я люблю тебя», — прошептала Грена. Ласки кончились. Они лежали на кровати, уставшие, но довольные. Файра улыбнулась и, протянув руку, взяла бокал с вином. «Мне тоже очень хорошо с тобой». Грене немного стало грустно, что подруга не сказала, что тоже любит, но решила промолчать и довольствоваться тем, что имеет. «Когда мы теперь увидимся?» «А мы уже расстаемся?» – рассмеялась княгиня, лукаво улыбаясь, провела длинным ногтем по плоскому животу. Грена хихикнула и поцеловала возлюбленную. «Госпожа!» – раздался из коммуникатора голос штаб-инквизитора. Адмирал срочно просит вас явиться на мостик». «Такой вечер испоганили!» Потянувшись и продемонстрировав Грэнни великолепную упругую грудь, с сожалением произнесла княгиня. «Только за это Нарса стоило бы повесить!» Грэна кивнула и начала собирать свою разбросанную одежду. «Помялась», – пожаловалась она. «Опять влетит от врач-капитана». «Не беспокойся о нем», – отмахнулась Файра. Она была уже почти одета. Остался только плащ и оружейный пояс. «Если будет наседать, скажи мне. Я отправлю капитан-инквизитора для разъяснительной беседы». «Не обращай внимания», – отмахнулась Грэна. «Он просто ворчливый старик, помешанный на порядке». «Как знаешь», – приняла позицию подруги Файра. Застегнув пряжку с гербом Империи, она придирчиво осмотрела себя в огромное зеркало. Осталась недовольна укладкой и быстро привела волосы в порядок. Еще раз окинув себя придирчивым взглядом, кивнула отражению. «Теперь все как положено». «Готова?» – повернувшись, спросила она у Грены. Баронесса кивнула и, быстро поцеловав возлюбленную и прошептав «Я тебя люблю», выбежала в коридор. Файра вышла минутой позже. Стоявший у дверей штабс-инквизитор не позволил себе ни жеста, ни взгляда, словно и не знал, что происходило за шлюзом. За это Файра очень ценила Навира. Более преданного ей пса не было во всей своре, что сейчас, высунув от усердия языки, выслеживала саботажников и провокаторов, чтобы обвинить их в собственных провокациях.